При этом он предполагал, что мне не покажется необоснованной его надежда получить компенсацию взамен ожидавшейся им привилегии, которую он тем самым утрачивал. По его словам, он возымел желание изучить юриспруденцию. А я, конечно, не мог не понять, что 1000 фунтов для этого недостаточно. Мне очень хотелось поверить искренности его намерений. Хотя я не могу сказать, что это мне вполне удалось. И тем не менее, я сразу согласился с его предложением, так как отлично понимал, насколько мистер Уикхем не подходит для роли священника. Дело таким образом быстро уладилось. Он отказывался от всякой помощи в духовной карьере, даже в том случае, если бы в будущем у него возникла возможность такую помощь принять, и получал взамен 3000 фунтов. На этом, казалось бы, всякая связь между нами прерывалась. Я был о нем слишком плохого мнения, чтобы приглашать его в Пемберли или искать его общество в столице. Насколько я могу предполагать, он жил главным образом в Лондоне, однако изучение юриспруденции так и осталось для него только предлогом. Ничем более не сдерживаемый, он повел жизнь праздную и разгульную. На протяжении 3 лет я почти ничего о нем не слышал. Но когда священник, в ранее предназначавшемся для него приходе, скончался, он написал мне письмо с просьбой оставить этот приход за ним. Как он сообщал, и этому нетрудно было поверить, он находился в самых стесненных обстоятельствах. Изучение юриспруденции ничего ему не дало, и, по его словам, он теперь твердо решил принять духовный сан, если я предоставлю ему приход. В последнем он нисколько не сомневался, так как хорошо знал, что мне не о ком больше заботиться, и что я не мог забыть волю моего досточтимого родителя. Едва ли вы осудите меня за то, что я не выполнил его просьбы, так же, как отверг все позднейшие подобные притязания. Его негодование было под стать его бедственному положению, и он немало не стеснялся поносить меня перед окружающими, так же, как выражать свои упреки мне самому. С этого времени всякое знакомство между нами было прекращено. Как протекала его жизнь, мне неизвестно, но прошлым летом он снова неприятнейшим образом напомнил мне о своем существовании. Здесь я должен коснуться обстоятельства, которые мне бы хотелось изгладить из собственной памяти. Лишь очень серьезный повод, побудивший меня написать вам это письмо, служит причиной того, что я решился кому-то о нем поведать. Сказав это, я не сомневаюсь, что вы навсегда сохраните его в тайне. Опека над моей сестрой, которая моложе меня на 10 лет, была разделена между мною и племянником моей матери, полковником Фицуильямом. Около года назад мы забрали сестру из школы и устроили ее сперва в Лондоне, а прошлым летом вместе с присматривавшей за ней дамой в Рэмсгейте. Там же, несомненно, со злым умыслом поселился и мистер Уикхен. Ибо, как впоследствии обнаружилось, миссис Янг, в характере которой мы жестоко обманулись, знала его еще в давние времена. При попустительстве этой дамы ему удалось настолько расположить к себе Джорджиану, в нежном сердце которой сохранилась привязанность к нему, возникшая в ее детские годы, что она вообразила себя влюбленной и согласилась совершить с ним побег. В ту пору ей было всего 15 лет, это может служить ей оправданием.